Слаженный вопль Баула и слизеринца-семикурсника, в глаз которому пришелся неожиданный снаряд, сотряс большой зал, привлекая всеобщее внимание. Однако даже громовой хохот хогвартцев не смог заглушить взявшего высокую ноту первачка. Именно таким образом за Карлом Баулом, сыном пожирателя смерти, на всю оставшуюся жизнь и закрепилось прозвище Мимбулус Мимбильтония. Глава 18. Цисси казалось, что мир застыл в ожидании бури. Ничего, совершенно ничего не происходило. Дернувшиеся было Дамби и Волди, затихли, не предпринимая никаких активных действий. Видимо, готовили друг другу феерическую гадость. Но достоверно об этом не было известно. В кабинете Дамблдор ничего ни с кем не обсуждал. С Фауксом писем никому не отправлял. Волд тоже слуг не призывал. Рами, кстати, все же измыслила способ подсунуть вставку Риддла-паучка. Способ был очень в стиле Цисси, но сама блондинка принципиально не размышляла над проблемой, оставив ее на откуп взрослым. Так вот, за Джаксоном, штатным кошельком Волда, круглосуточно следили Сцилла и Харибда, укомплектованные паучком. Защита на доме пожирателя фамильяров, ни своих, ни чужих, не регистрировала, сами стрекозы при желании могли быть совершенно бесшумны, а их невидимость гарантировалась энергоемким, но бессрочным заклинанием. В случае, если Джаксон куда-то трансгрессировал, Сцилла и Харибда садились на него и таким образом везде сопровождали пожирателя. Похожим образом следили за телодвижениями прочих пожирателей и выявленных сподвижников Светлейшего. Только там были князлы, укомплектованные хрустальным оком, аналогом магловской кинокамеры, и с объектом слежки они не контактировали, ведя наружное наблюдение домов и мест работы. Звериный патруль через Мордрида курировала Трикси. Не было продвижения и в ритуалистике. Ну как не было, народ работал в поте лица и даже не безуспешно, но до конечного результата было ой как далеко. Хогвартс также затих. У Цисси не было настроения шкодить, а лунатики все свободное время посвящали усиленным тренировкам по анимаги. Что-то надвигалось. Что-то Томми совсем затих. Из-за этого пришлось притормозить и некоторые собственные планы. У него не вышло подмять под себя верхушку аристократии из-за девчонки Блэк. Не прямо, конечно. Соплячка не доросла еще, да и вряд ли даже через 1000 лет дорастет до серьезных игр. Но ее бредовые поступки, как, например, дружба с грязнокровками и полукровками со всех факультетов, нормальные аристократишки либо промыли бы девке мозги, либо, без изысков, изгнали из рода. Но нет, держится за шмакодявку, как Нюхлер за золото. Ну, еще бы, первая рожденная с уровнем посоха за последние 300 лет. Вот и подстраиваются лордишки под белую змеюку и род Блэк. А значит, для Тома закрыта политическая арена. Не с Джаксонами и прочими нуворишами туда соваться. А на тропу террора он все еще не вышел. К чему бы это? Неужели борется с подступающим безумием? Помнится, Гораций говорил о нескольких хоркруксах. Ну, в любом случае, почти не имеет значения, сколько именно осколков, безумие и жажда крови придут в любом случае. А уничтожением можно будет заняться и после феерической победы. Жаль, что драконью оспу пока не удалось подлить никому, кроме уже покойного Лангбаттома. Вот бы добраться до Блэков и их шайки-лейки. Эх, мечты. Но, возможно, дело пойдет веселее, когда начнется террор, и обыватели прибегут ко мне, великому светлому магу, победителю Гриндевальда. Но ждать, пока Томми раскачается на действие, нет уж, я и так долго ждал. А значит, мне поможет небольшая провокация. Подарочек для Томми и белой гадины к окончанию учебного года. Как же я их всех ненавижу. Магглов за ненависть к магии и магам и мое испорченное детство. Магглокровок за то, что они всего лишь магглы с палочками и плевать хотели на магические законы и традиции. Полукровок за то, что они такие же, как я. Нет, не может быть таких же, как я. Я особенный, избранный судьбой, чтобы построить идеальный мир. О, аристократов я тоже ненавижу. Эти заносчивые снобы травили меня в школе, пока я не показал, кто сильнее, кто наследник великого Салазара. А теперь, когда я вернулся в Англию на пике своей силы, обретя абсолютное бессмертие, они проигнорировали меня, посмеялись над моими замыслами. Предпочли мне, лорду судеб Волдеморту, жалких грязнокровок. Но ничего, даже те отбросы, что мне удалось привлечь на свою сторону, помогут мне достичь еще большего величия. Я не могу выйти на политическую арену, и поэтому эти жалкие черви захлебнутся в крови моих врагов, в собственной крови. Они будут страдать. Только осталось собрать более-менее приличную боевую группу. Цисси. В купе Хогвартс-экспресса, везущего школьников на летние каникулы, собралась довольно интересная компания. Четверо гриффиндорских первокурсников, слизеринские первокурсники, двое шестикурсников и пятикурсник Хаффлпафа. Услышав дикие вопли из сумки Цисси, подростки прервали разговор и уставились на блондинку. Сама же виновница переполоха чертыхнулась и полезла за вопящим сквозным зеркалом. «Наконец-то, Цисси, у нас форс-мажор. Дамп организовал покушение, но мы не знаем на кого. Трикси собрала боевиков, и они проверяют наших маглорожденных вассалов, но там все глухо. А если они к кому-то не успеют, Андромеда?» «Спокойнее, вдох-выдох. Давай сначала и подробно». «Да, хорошо». Утром в обработку поступил очередной паучок из директорского кабинета. Дамп вчера вечером вызвал по камину некоего Диндла и имел с ним непродолжительную беседу. Ретроспектива. «Дедалус, друг мой, ты выполнил то, что я просил?» «Да, Альбус, мои парни полностью готовы». «Отлично. Вот, это адрес цели. А вот это заклинание применишь, когда с маглами будет покончено». «Что за Марсмадре?» «Марсмадре, идиот. Потренируйся в заклинании. Все должно выглядеть как нападение пожирателей, и это заклинание гарантирует необходимый результат». «Я не идиот, Альбус. Это у твоего шпиона подчерк корявый». «Ладно, успокойся. У тебя несколько часов на тренировку. Маглы не должны дожить до утра. Ступай». Конец ретроспективы. «Цисси, что нам делать?» «Готовить успокоительное. Мы в любом случае не успели. Свяжись с Краучем, узнай о нетипичных ночных вызовах в Аврорат, и будем молиться матери магии, что все обошлось». Рами, успевшая во время разговора выпить два флакона успокоительного, кивнула и отключилась. Нарцисса, а что это было?» Эдди Саммерс, случайно оказавшийся в купе, круглыми глазами смотрел на слизеринку. «Это, скорее всего, была провокация нашего светлейшего», — вместо девушки ответил Рабастан, сосредоточенно хмуря брови. «Видимо, надоело ждать, когда Волдеморт раскачается на что-нибудь этакое. Ведь после осеннего нападения на лорда Малфоя он ничего не предпринимал. К сожалению, ты, скорее всего, прав, Раби. Вопрос, кого он выбрал первыми жертвами великого противостояния добра и зла? Если кто-то из Альянса, то маячок в вашем поместье сработал бы еще ночью. Они разве не могли его отключить? Сигнальные чары не панацея». «Могли, конечно, но вряд ли. Сигналку вплетали в защиту каждого дома домовики. Причем так, чтобы даже с артефактом магического зрения ее не было видно. Магию домовых эльфов вообще весьма трудно заметить. А в нашем случае необходимо точно знать, где и что искать. Домовики, они такое могут. Домовики многое могут. Просто волшебники привыкли их недооценивать». «Ну да, и откуда у тебя все эти идеи?» «Домовики, фамильяры, портреты. Потом обсудим мои идеи. Дамблдор, верховный чародей Визингамота, председатель Международной конфедерации магов, директор школы Хок. Черт, у него есть все адреса маглорожденных. Ведь убивать простых маглов бессмысленно, они в магическом мире никому не нужны, кроме ненавидящего их Волда. Но если юный маглорожденный станет сиротой, какая трагедия, добрый директор естественно посочувствует и утешит, и даже опекунство на себя оформит. Очень мило и полезно для имиджа победителя Гриндевальда. Особенно если новоиспеченная сиротка получит хорошее наследство. Денежки в дело, на борьбу с новым темным лордом, а сиротку в семью надежных сторонников. Не будет же престарелый пердун сам заниматься ребенком, а так сиротка получит новых родителей и вырастет непримиримым борцом со злом. Цисси, Лили смотрела на распалившуюся злую подругу широко раскрытыми глазами. «Мой папа банкир», — мертвенно-бледная девочка упала в спасительный обморок. Глава 19. «Что ты делаешь?» «Пак, ты ощипала моих павлинов?» Цисси с закрытыми глазами сидела в позе недолотоса на зеленой лужайке Малфой-Минора. В волосах у нее наподобие короны или, скорее, индийского роуча торчали белые павлиньи перья, а сами павлины спокойно расхаживали или сидели вокруг девушки. «Я белое перо, отстаньте от меня, презренные бледнолицые. Сестренка, ты не говорила, что у твоей подруги такие тараканы?» «Я, конечно, понимаю, что все волшебники немного того, даже ты, но до такой степени. Они ведь даже не цветные, а радиоактивные. Туни, она обычно нормально себя ведет, относительно, конечно, но чтобы так. Пак, я, конечно, понимаю, у тебя депрессия и все такое. Я тебе сочувствую, я терплю твою постную мину и совершенно невыносимый характер, но зачем ты ощипала фамильных павлинов? Учти, если я тебя сейчас не убью, это сделает мой отец. Отстань, старуха, я в печали». «Так, хорошо, ладно», — Люциус глубоко вздохнул, успокаиваясь. Я сейчас отстану, но минут через 10 я вернусь с Беллатрикс и Андромедой, и это будут уже совершенно не мои проблемы. Резко развернувшись, Люциус устремился в поместье, оставляя ошарашенных Лили и Петунью вместе с медитирующей Циссией и павлинами. «Цисси, ты что, целый месяц в индейцев сама с собой играешься?» «Нет, в индейцев я играю второй день, до этого тупо играла на нервах окружающих. Листринджи и Танксы меня уже выгнали, Люц еще до кондиции не дошел. Хотя нет, уже дошел». Цисси вздохнула и открыла левый глаз. «Почему вы со мной разговариваете? Это же я виновата в смерти ваших родителей. Знаешь, ты идиотка». Лили резко шагнула вперед, споткнулась о павлина и буквально влетела в нарциссу. Впрочем, девочка не спешила вставать, крепко обхватив Цисси за шею. «Ты целый месяц избегала меня, потому что решила, что, начав дружить со мной, привлекла ко мне и моей семье внимание старого пердуна. Дура благородная, не смей винить себя, виноват только старик и его прихвостни и этот Волдеморт со своей ненавистью к маглорожденным. А ты не могла такого предвидеть. К тому же, я не единственная маглокровка, с которой ты общаешься, и старый род мог выбрать любого». К концу этой прочувствованной речи Лили уже всхлипывала, а потом разрыдалась. «Не реви, не реви, а то я тоже начну». Когда через обещанные 10 минут прибыла тяжелая кавалерия, они застали плачущих навзрыд девчонок. Причем Лили и Цисса так и лежали в обнимку на земле, а Петунья прижимала к груди того самого павлина, о которого споткнулась сестра. Когда Хогвартс-экспресс уже подъезжал к Лондону, Рами снова вышла на связь. Предчувствие Лили не обмануло, напали именно на Эвансов. Когда из поезда не вышли Блэки и Джеймс, лорд и леди Поттер заволновались. Когда помятый Робастан Лестриндж и еще какой-то юноша целеустремленно направились к ним, лорду и леди Поттер слегка поплохело. Когда они вошли в купе детей и увидели рыдающую мисс Эванс, четверых взъерошенных мальчишек, пытающихся хоть как-то утешить подругу и нарциссу, отрывисто отдающую приказы в сквозное зеркало, супругам стало совсем плохо. В 5 утра Авроры прибыли к дому Эвансов. Собственно, вызвали их потому, что над Макгловским домом висел странный зеленый знак в виде черепа с выползающей изо рта змеей. Супружеская пара была найдена в собственной спальне. Миссис Эванс лежала поперек сбитой постели, мистер Эванс на полу в изножье кровати. У обоих на лице посмертной маской застала дикая смесь боли и ужаса. Лили, уже напоенная успокоительным из заначки Циссы, услышав, что найдены только родители, перешла на новый виток истерики, умоляя найти старшую сестру. Петунья, к счастью, той ночью дома не была. Девочка, все еще обиженная, что ее не приняли в Хогвартс, в преддверии прибытия сестры из волшебного мира отпросилась в гости к подруге на все выходные. У подруги ее и обнаружила Беллатрикс. В одночасье осиротевших Эванс поселили в гостевых покоях Блэк-Касла. Ближе к вечеру девочки уже числились как Эванс-Блэк, но их это совершенно не волновало. На следующее утро домовичка Мисси подняла тревогу. Маленькая мисс Петунья сидела на кровати сестры, пустым взглядом смотря в стену и обнимая неизвестно откуда взявшегося тигренка. Госпитализировать девочек не стали во избежание, поэтому колдопсихолог, штатный мунговский леглимент и Тед Тонг за компанию практически на целый месяц переселились в смежные комнаты со спальней Лили, из которой Петунья ни за что не желала выселяться. Впрочем, худенькая девочка и тигренок свободно помещались на просторной кровати. Лили решили не превращать принудительно в человека, считая, что такая защитная реакция не так уж и плоха и поможет девочке быстрее справиться с горем. Хотя не совсем человеческое восприятие несколько затруднило работу леглимента, аккуратно затирающего самые острые углы. Ну а ежедневную потерю очередного комплекта постельного белья, располосованного на ленточке когтями тигры, которой снились кошмары, воспринимали философски. Главное, что кошмарящую рядом сестру она ни разу не зацепила. Пока Эванс Блэк подвергались принудительному лечению, Цисса депрессировала и пыталась придумать, как по максимуму защитить семьи маглорожденных. Через неделю, аккурат после изгнания из особняка Танксов, решение, хоть и не очень, по мнению Цисси, удачное, было найдено. Мисс Блэк направила свои стопы в Гринготс. «День добрый, уважаемый». «Добрый, мисс Блэк. Признаться, не ожидал вас увидеть здесь без сопровождения старших родичей. Действительно, финансовые дела меня не особо интересуют. Но сегодня мне нужна некая информация, и я очень надеюсь на вашу помощь. Все, что будет в моих силах и не будет противоречить принципам банка, мисс Блэк». «О, ничего противоречащего. Мне необходимо знать, Существует ли фирма по установке защиты на дома, и если да, то контактная информация? Нет, такой фирмы не существует. Чистокровным она не нужна. Я думаю, вы в курсе, как создается родовая защита, а полукровки и маглорожденные пренебрегают серьезными щитами и обходятся собственными силами. Впрочем, Гринготс изредка предоставляет своим клиентам подобную услугу. Не поймите превратно, но услуги банка мне не подойдут. Дороговато это для маглокровок будет, да и излишне. Сесси задумчиво побарабанила пальцами по подлокотнику. Поверенный Блэков терпеливо ждал, чего там еще надумает девушка. А как насчет помощи в открытии подобной фирмы и доли в бизнесе? Зачем вам это, мисс Блэк? Нарцисса или лучше Цисса? Вы, конечно, уже в курсе, что объявился новый темный лорд, и уже даже было одно, предположительно его, нападение на семью маглорожденной первокурсницы. Можете считать, что меня гложут комплекс вины и комплекс героя. Так что, Цисси улыбнулась и развела руками. Данное предприятие поможет хоть как-то защитить семьи маглорожденных. Чего-нибудь простенького, типа активируемого купола средней ступени, сигналки и аварийного стационарного закодированного портключа для магловских семей будет предостаточно. И, как я понимаю, Гринготс не заинтересован в подобной мелочевке. Но, можно поделить сферы, так сказать, если все получится, то без прибыли никто не останется. Цисса, это достаточно интересное предложение, но вы же понимаете, что я должен все обсудить с руководством банка. Естественно, когда мне вернуться? В принципе, если вы готовы подождать часа полтора-два. Чудесно. Я пока позову пару человек, мы подготовим более конкретные предложения. Вас проводят в свободный кабинет. Руководство банка идея заинтересовало. Выдернутые в Гринготс дядя Мариус как юрист и Рами как мозг, быстро вникли в суть требований наглой родственницы, одобрили и занялись оформлением черновых вариантов бизнес-плана и прайс-листа. В укороченном изложении суть счетов сводилась к эвакуации семейства. По периметру ставился сигнальный контур, предупреждающий о том, что на территорию вошли маги, за исключением специально внесенных в список допущенных. Антиоперационный купол, само собой, купол против магических и физических атак, который включался специальной кнопкой. Последний не мог продержаться долго против массированного натиска, но минут 10 на эвакуацию давал, и включал дополнительную сигналку при попытке взлома. Для, собственно, эвакуации предлагался стационарный порт-ключ. Отличался он от обычного тем, что не перемещался вместе с пассажиром, а перемещал его к своему парному собрату после произнесения пароля. Гоблинам предлагалось выделить защищенную комнату для прибытия людей, взимая за данную услугу плату по собственному усмотрению. Также был заключен договор взаимной рекламы. После Гринготса Цисси со спокойной душой усвистала напрашиваться в гости к Лестринджам и размышлять над кандидатами в работники нового агентства по установке защиты щит, а Мариус и Рами стали самозабвенно планировать, как именно они расскажут Цисси, что данный геморрой оформлен на ее имя, и спихнуть любимым родственникам его не получится. Глава 20. Черт, черт, черт. Каждый черт сопровождался глухим ударом. Сестры Эванс с интересом следили за Цисси и гадали, что не выдержит первым. Затылок девушки или яблоня, о которую она им бьется. Пока что лидировал затылок. Деточка, тебе хорошо? Нет. Управление предприятием – это зло. А они мне щит подсуропили. Это та новая фирма по установке защиты. Ее еще в ЕП рекламировали? Да. Цисси тяжело вздохнула. Ты придумала, тебе и отдуваться, перекривила она кого-то. Теперь мучаюсь, блондинка махнула рукой на ворох пергаментов, лежащих вокруг нее на траве. А почему в саду, а не в кабинете? Думала, на свежем воздухе пойдет легче. Ничего подобного, не помогло. А вы что, живность выгуливаете? Рядом с девочками степенно вышагивал тот самый многострадальный малфоевский павлин. Я назвала его стариш, похвасталась Питти. У тебя классный жених, наверное, красиво ухаживал. Девочка мечтательно зажмурилась. Люц, ухаживал, пока я его не довела. Потом пытался заставить ревновать, безрезультатно, естественно. В процессе заревнуйки я его снова довела, но уже в другом смысле. Короче, в итоге, с брачным предложением пришлось выступать деду Арктуру, а то мой потенциальный невест слегка ушел в астрал и не реагировал на внешние раздражители, учитывая и лорда Абрахаса. Рассказывай, Цисси, делись с подрастающим поколением опытом дрессуры. Серебряный принц или пособие по дрессуре белых павлинов, Петунья Долохова и Лили Поттер. Цитата из первоначального рассказа Цисси. «В некотором царстве, в некотором государстве жил серебряный принц, ликом прекрасен да нравом горд. Но ничто не могло порадовать принца, снедала его скука страшная и на балах блистательных, и на игрищах развеселых, и в беседах мудреных. И встретил однажды принц серебряный на балу одном фею прекрасную, ликом холодную, душою огненную да нравом шкодливую. И смех ее, колокольчиками звенящий, взгляд игривый да улыбка солнечная разгоняли скуку страшную, спутницу нашего принца. Решил тогда принц взять фею в жены. Решить то решил, да согласия не получил. Как же принцу быть? Пора подарочки дарить. Послал принц фее браслет чудесный из белого злата да с сапфировыми каменьями. Приняла подарок фея и одарила принца в ответ. Открыл он коробку, а там уздечка золотая, он был так рад, особенно после моего развода на Хэллоуин. Не по нраву пришелся принцу ответный подарок, но смирил он чувства, вновь послал драгоценный дар, прекрасный цветок цветного хрусталя. Нарцисс, конечно, обалденный, но намек на греков в сопроводительной записке, а в ответ – сноп цветущего овса. Великий гнев обуял серебряного принца, однако вновь смирил он нрав свой гордый. В третий раз послал принц подарок, шар снежный, зачарованный, а в шаре том серебряная феечка летает да со снегом играется. В ответ прислала ему фея фигурку оживленную, павлина беломраморного. Разобиделся принц серебряный да постарался больше не обращать внимания на фею. Чего обиделся-то? Там сопроводительная записка была. Пафос. Долго ли, коротко ли, а вновь захотел серебряный принц фею в жены взять. Время шло, время летело, фея наша все прекраснее становилась, и у принца появились конкуренты. На этот раз решил он не подарками сердца девичьи завоевывать, а от обратного пойти. Стал принц знаки внимания прочим девушкам оказывать, а фею совсем как будто не замечал. Авось взыграют феи гордость да ревность. А фея только посмеялась, да и живет себе припеваючи, бед да горести не зная. Отчаялся тогда принц фею завоевать, решил невесту другую найти, ведь король внуков со временем потребует. Да только никто больше не заставлял сердце его биться быстрее, никто не мог скуку развеять да улыбку вызвать. Видя такие мучения, сжалилась фея над принцем. Я как-то засиделась в гостиной над домашкой, да там на диванчике и уснула. Разбудил меня в третьем часу какой-то шум и пьяный мат. Продрала я глазоньки, а это оказывается Люц пьяненький о стол споткнулся. Я тот бредовый разговор дословно помню. Малфой, напился так будь человеком. А что, спать мешаешь? Здесь, а нас и здесь неплохо кормит. Что за бред? Кто из нас пьян? Или ты все же глюк? Парень зигзагом приблизился к диванчику и с размаху плюхнулся на него, чуть не отдавив Цисси ноги. Это не бред, это влияние кузена Руквуда, Долохова. А вообще да, можешь считать меня глюком. Чего колобродишь в таком непотребном состоянии, господин главный перфект? Это все ты виновата. На меня отец давит, требует выбрать невесту, иначе он сам найдет. Люциус передернул плечами. А я, типа мешаю. Ну да, ну да. А ты меня игнорируешь. Все знают, что к Блэкам бесполезно подкатывать с брачными предложениями, если предполагаемая невеста против. А меня прямо передергивает от остальных девушек. Мне вон Паттерсон сама свою кандидатуру предложила. Люц оттянул воротничок и ткнул себя куда-то в шею. В неверном свете почти потухшего камина виднелся засос. Ну и, подходит же, блондинка, чистокровная, симпатичная. Хафф-паф, не диагноз. К тому же засос мастерский получился. А я сбежал. Чего? Испугался что ли? Не знаю я. Тебя вспомнил и сбежал. Пак, ну почему ты не хочешь за меня замуж? Мы же имя сыну уже придумали. Малфой, а ты точно пьяный? Что-то подозрительно членораздельно разговариваешь. Я не пьяный, я слегка выпивший. И нагнувшись к Цисси, дыхнул. Мать моя ведьма, что за химическая атака? Это мстя. Я к тебе со всей душой, а ты? Ох, ты ж бедный и несчастный. Ну-ка, наклонись, я тебе симметрию наведу. Короче, с утра он уже в неадеквате был. Видимо, найдя несанкционированный засос, понял, что ночью все же был не глюк. Ходил как сомнамбула, чуть ли в стены не врезался, а как меня увидит, краснела аки первокурсница. С него весь факультет угорал тогда, хотя остальные ничего особого и не заметили. Но змеи-то знают, куда смотреть и на что внимание обращать. Зато с зимних каникул мы вернулись уже обрученными. Но ты ведь изначально на Люциуса была нацелена, зачем доводила? А потому, что мне стандартный договорной брак не нужен. А то, за что борешься, потом и ценишь больше. И, как видите, Приручение белого павлина состоялось успешно. Я даже не ожидала такой его одержимости. Ну, правильно, ты его с первой встречи на общих детей настраивала. У него, видимо, в мозгу слишком хорошо отпечатался этот постулат. Туни, откуда ты столько умных слов знаешь? Постулат, а вот недавно, радиоактивный было, читаю много. Ну ладно, поверю. Цисси, а что бы ты делала, если бы все-таки он выбрал другую девушку под давлением отца? Сорвала бы помолвку. Дело в то, и жили они долго и счастливо. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Надеюсь, дядя Люц этого никогда не услышит. Почему, Гарри? А потому, Вадик, что нашим мамам тогда будет плохо. К тете Цисси он не полезет, побоится, а на наших отыграется. Глава 21. Браво, Нарцисса, очередная твоя идея пошла на ура. Благодаря контракту счета с Авроратом было предотвращено несколько нападений. Жаль, нападающие успевали уйти. Ну и как работа? Не устаешь? Завтрак в Блэк-Касле проходил как обычно. То есть куча народу со сложными характерами за одним столом и вытекающие отсюда подколки и пикировки. Берегись, Мариус, Шкода ведь и отомстить может, хохотнул Арктурус-старший, с насмешкой переводя взгляд с ехидного юриста на надутую школьницу. Кошмар, с тех пор, как все перебрались в замок из-за двух полоумных властителей мира, стало совершенно невозможно спокойно позавтракать. Леди Мелания сокрушенно покачала головой. «Да ладно, ба, вместе веселее», — оптимистично заявил Сири и свинтил из-за стола в неизвестном направлении, прихватив брата и Лили с Петунией. «Действительно, бабуль, цирк уехал, а клоуны всегда с нами». Цисси показала деду Мару язык и поднялась из-за стола. «Кому-нибудь чего-нибудь надо в косом». Прогуляться решила, Люциус на свидание пригласил. Да, все присутствующие дамы в количестве 6 штук с любопытством уставились на Цисси. Ну чего вы так смотрите? Погуляем немного, потом, в недавно открывшийся ресторанчик сходим. Короче, ждите к вечеру. Ну, так как насчет кому-нибудь чего-нибудь? Через 10 минут девушка имела на руках длиннющий список. Всем чего-нибудь было надо. Все, никогда больше не буду информировать родичей о походе в косой. Цисси с отвращением посмотрела на список покупок. Люциус только снисходительно усмехнулся на это. Парочка бродила по волшебной улочке уже пару-тройку часов, а список покупок, выданный Цисси, сократился лишь на треть. «Люц, давай зайдем в кондитерскую, а потом в тот ресторанчик. Если мы продолжим скупать дико необходимые моим родственникам вещи, я сойду с ума. Я почему-то всегда считал, что дамы наслаждаются шопингом. Я чего-то о тебе не знаю. Ты многого обо мне не знаешь. Например, я не люблю алые, да и вообще любые розы, которые ты мне упорно даришь. Мне нравятся васильки, колокольчики и лилии. И вообще, это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Или ты забыл, что я вообще не такая, как все? Каюсь, моншер, готов загладить вину. Васильки, колокольчики и лилии, говоришь? Не-не-не, мы идем в кондитерскую, потом в ресторан. А вот когда я пойду в магазин нижнего белья, сможешь хоть за лавандой в горы сгонять. Ее я, кстати, тоже люблю. Люциус поперхнулся на полуслове и молча повел Цисси в кондитерскую. Громкий хлопок множественной аппарации заставил девушку резко обернуться и потянуть Люциуса к ближайшей лавке. Около 20 пожирателей смерти появились посреди косовой и принялись разбрасываться заклятиями. Перед тем, как нырнуть под относительно надежные своды магазинчика, Цисси краем глаза успела заметить, как падает пожилая дама, словив зеленый луч Авады. Мастер, магазинчик оказался лавкой Элливандера. Хозяин незамедлительно вынырнул из-за стеллажей. На этом строении есть хоть какие-то защитные чары, только против воров. Элливандер растерянно посмотрел на вторженцев. Значит, первая же бомбарда сделает нам весело. Люц, посылай патронуса в Аврорат. Пожиратели, в это время, разбились на двойки и тройки и разбежались громить магазинчики, естественно, не получив от мирных обывателей никакого отпора. Народ разбегался кто куда, а самые умные уже аппарировали. Прогноз Цисси о бомбарде удручающе быстро сбылся, правда, девушка успела ее поймать на щит и сразу захлопнула дверь, наложив на нее защиту. Пока трое агрессоров, нацелившихся на лавку палочек, подвисли, осознавая, почему бомбарда не достигла цели, Цисса успела втянуть заклинанием через свежеразбитое ногой окно парочку мальчишек, застывших возле витрины все для квиддича и лишь чудом не словивших никакое проклятие. Авроры должны скоро прибыть, Люциус прижался к стене возле окна, полностью повторяя позу, в которой застыла Цисси с другой стороны. Очень на это надеюсь, Быстро высунувшись, она поставила новый щит, принимая подарочек от мерших смертожранцев. Жаль, зеркалку не поставить, а то потом лично придется весь косой отстраивать. Даже не думай, Пак, тебе и так мастеру Элливандеру за стекло заплатить придется. Стекло — это не страшно, зато боеприпасов наделало, осколки полетели в пожирателей. Не придется, мастер по-пластунски подполз к окну и кинул что-то под ноги нападающим. Нападающие не заметили, так как активно пытались отбиться от двух каскадов проклятий от блондинов и вытащить застрявшие в телах осколки. Как все-таки удобна невербалка, остается время обменяться мнениями. Я полностью понимаю производственную необходимость данного вандализма. А теперь пригнитесь, а лучше наколдуйте головной пузырь, сейчас рванет. Что-то, оказавшееся газовой гранатой, действительно рвануло, окутывая пожирателей сиреневым дымом. Буквально через минуту ветер разогнал дым, но смертожранцам и этого хватило. Бравые налетчики в повалку храпели на мостовой. Контрольная инкарцера и троица неудачливых террористов уже валяется под прилавком. Именно этот момент выбрали авроры для триумфального явления. 5 минут кучи малы, и пожиратели трансгрессировали, забирая своих раненых. Да, хорошо работают, ничего не скажешь. 4 раненых, ни одного захваченного или убитого. Пора дядюшке Барти пересматривать кадровую политику. Пак, ты ж в лицо его дядюшкой не назови, а то после твоего последнего триумфального явления Крауч такого явно не оценит. Ничего, ему нервные встряски полезны. Если что, я на него прабабушку Лиси натравлю, чтоб он еще против любимой бабули что-нибудь вякнул. Пока блонды здоровым смехом снимали нервное напряжение, авроры разбрелись по косому, туша подожженная, разгребая завалы, по мере сил помогая прибывшим колдомедикам. Мастер Элливандер тоже времени зря не терял и, выцепив старшего Аврора, гордо демонстрировал ему 3 пленников, усыпленных замечательным подарком коллеги Григоровича, так кстати пригодившимся. Вопрос дня, ну зачем козе баян? Все, Рами, тебе запрещается контактировать с младшим Руквудом и Долоховым. Ты слишком быстро перенимаешь у них эти странные фразочки, и тебя становится совершенно невозможно понять. Цисса, к тебе это тоже относится. А я тут при чем? Я тихонько сижу, примус подчиняю. Страдальческий вздох старшего поколения и смешок, зашедший на огонек леди Руквуд. Ладно, расшифровываю. Зачем Риддл устроил погром косово? Он наклепал больше 5 хоркруксов и сошел с ума, или была какая-то цель, кроме паники и устрашения обывателей? Если второе, то это у него цель такая хитровымудренная, что авроры никаких зацепок не нашли, или пожиратели такие дебилы. На косом волду ловить нечего, кроме, может быть, палочек. Мало ли, запасные понадобятся. Но никакого особого внимания к Элливандеру не было, так что, просто пробная акция устрашения. Цисси задумчиво посмотрела на свою правую туфлю. После встречи с окном и прочих неприятностей дорогущие атласные лодочки придется выкинуть. И с этим мы ничего поделать не можем. Разве что, ускориться с разработкой ритуалов, но там и так, на пределе сил работают. А как насчет сделать приятное Дамблдору? Заодно и Риддл немного отвлечется. Люциус самодовольно улыбался, искоса посматривая на невесту. Ну, очень самодовольно. Глава 22. Нарцисса Блэк. Совершенно непостижимое существо. С первого взгляда, ангел во плоти. Со второго, шебутная пацанка. С третьего, ласковая домашняя девочка. С четвертого, истинная леди в лучших слизеринских традициях, со всем сопутствующим образу презрением к низшим существам, то есть ко всем окружающим, и целой паутиной собственноручно сплетенных интриг в изящных ручках. Недавно открылась еще одна сторона, боевой маг, не яростный, как Беллатрикс, но холодный и расчетливый, и от этого еще более опасный. По крайней мере, тренировочный бой старшей и младшей Блэк окончился победой последней. Какую из этих девушек полюбил Люциус? Когда любопытство и желание иметь лишь лучшее сменилось заинтересованностью, когда он стал провожать тонкую девичью фигурку взглядом, ловить каждый жест, как вообще холодный и неприступный наследник Малфой смог искренне полюбить? Люц этого не знал. Еще он не знал, как доказать всем, и себе в первую очередь, что он достоин называться супругом Циссы. Шутка ли, в 15 лет уже добиться уважения старших родичей, и фактически командовать объединенными силами нейтралов то ли в борьбе за власть, то ли в гражданской войне. Впрочем, присутствовало и то, и другое, и для каждого свое. Люциус знал, что Циссе в голову подобные мысли не приходят. Она никогда и никому не стремилась показать свою полезность и важность, и лишь ставила людей перед определенными фактами, говорящими сами за себя, и, безусловно, не считала Люция недостойным себя, иначе просто не то чтобы не согласилась на помолвку, она не стала бы ее инициатором. И все же, как боевой маг он был не то чтобы плох, но и не идеал. Дуэльное искусство Малфой, как и любой аристократ, изучал с детства. Однако дуэль — это одно, а реальный бой — совершенно другое. Никакой честности и чести, лишь желание выжить. Политика и интриги. Ну чего скрывать, в этом Люциус был весьма неплох, однако лишь в теории. Отец пока опасался его допускать до чего-то серьезного в силу неопытности, ограничившись лишь управлением парочкой предприятий. Совсем не политика, а сплошная бухгалтерия с небольшим вкраплением мелких пакостей конкурентам. А Пак и здесь отличилась, организовав этот пресловутый щит. Но внезапно судьба решила дать Люцу шанс в виде весьма интересного знакомства. Рита Скиттер всегда была девочкой любопытной. Ее интересовало абсолютно все и по любому вопросу имелось собственное мнение. Но, к сожалению, никого это мнение не интересовало. Папа умер, когда Риточке еще даже не исполнилось года, а мама постоянно была занята, то на работе, то хлопоча по хозяйству. Все-таки маме скрипке было очень сложно содержать подрастающую гиперактивную ведьмочку. А когда Рита пошла в младшую школу, то и там не смогла найти подружек. Ее почему-то считали то ли заучкой, то ли зазнайкой. Именно поэтому девочка привыкла вести дневник, в котором описывала кто с кем и зачем, а также когда, почему и чем это грозит окружающим и лично ей. Когда Рите исполнилось 11 и пришло письмо из Хогвартса, она упросила маму написать отказ, а вместо этого отправить ее в Шармбатон. Ведь Франция – это родина первой газеты, а девочка давно и прочно влюблена в журналистику. Плюс в Шармбатоне преподают кроме чисто магических дисциплин еще и точные, естественные, гуманитарные науки. Два диплома об окончании школы, магловский и магический, всяко лучше, чем один. И вот теперь она, Рита Скиттер, имея на руках целых два диплома, оба с золотой медалью, вынуждена вести какую-то глупую колонку в задрипанном журнальчике «Прыгающая поганка». Ну, за что ей этот кошмар? Каково же было Ритино счастье, когда в беспросветной тоске серых будней наметилось небольшое развлечение? Эдди Борт, выездной корреспондент, внезапно заболел и на интервью с каким-то владельцем каких-то теплиц отправили Риту. Подробности ее не интересовали, лишь бы вырваться из душного кабинетика, от ненавистных справочников по селекции писем читателей про натуральные удобрения. Еще больше счастья стало, когда оказалось, что владельцем пресловутых теплиц оказался Люциус Малфой. О всякой фигне им обоим разговаривать было неинтересно, и после нескольких вопросов по теме, Рита правда так и не поняла, что растет в теплицах, но это ведь такие мелочи, разговор перетек в более личную плоскость. Каково же было изумление журналистки, когда после 10 минут занимательнейшей беседы мистер Малфой предложил ей работу, да еще какую. «Прощай, затхлая поганка, да здравствует настоящая журналистика и ежедневный пророк». Не так давно на Косой переулок было совершено дерзкое нападение неизвестных в черных мантиях и костяных масках, изображающих черепа. Хотя как неизвестных, слухи о пожирателях смерти под предводительством очередного темного лорда давно уже циркулируют в массах, вот только официальными властями они не подтверждены. Но от этого семьям пострадавших не легче. Так вот, дорогие читатели, вы спросите, почему очередного темного лорда? Ну как же, он ведь уже второй за 20 век. В прошлый раз темного лорда Геллерта Гриндевальда победил нынешний глава Визингомата, кавалер ордена Мерлина первой степени, председатель МКМ и директор Хогвартса Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, тогда еще бывший скромным преподавателем трансфигурации. Почет и слава герою, конечно, но почему? Почему с Гриндевальдом пришлось сражаться школьному учителю, а не Аврорам? Альбус Дамблдор может и сильнейший маг современности, но перекладывать обязанности правоохранительных органов на штатского? Впрочем, статья не об этом. Новый темный лорд. Как шепнула мне одна птичка, сей персонаж откликается на пафосную кличку Волдеморт. Полет смерти, надо же. Прямо-таки ужас, летящий на крыльях ночи, маглорожденные меня поймут. Многие скажут, что я пренебрежительно отношусь к угрозе. Возможно. Однако как можно всерьез опасаться человека, у которого под началом такие, ГМ, неумные сподвижники? Жертвы, безусловно, есть. Взять хотя бы Мередит Мерсер, павшую под Авадой одной из первых. Больше никогда мы не увидим ласковой улыбки заслуженной «Привет, ведьмы» больницы СВ. Мунга. И это, безусловно, печально. Но большая часть погибших – жертвы первого залпа, жертвы неожиданности. Далее действия так называемых пожирателей смерти выглядят несколько глупо. Они разбегаются по косому переулку и начинают громить магазины. Причем не очень талантливо, если бы обыватели были не столь ошеломлены внезапностью нападения, разрушений было бы намного меньше. Примером может послужить лавка мастера Элливандера, которую успешно защитили сам мастер и двое нерастерявшихся прохожих, одним из которых была старшекурсница Хогвартса. Более того, эти трое, не побоюсь сказать, героев, спасли парочку ребятишек и задержали троих нападавших, а прибывшие авроры не смогли схватить ни одного. Господа читатели, я более чем уверена, что если мы не будем терять бдительности, то подобного не повторится. Раз уж авроры не в состоянии стоять на страже безопасности, спихивая свои прямые обязанности то на учителя, то на школьницу, неужели ж мы будем сложив лапки ждать смерти? Неужели мы будем смотреть, как умирают наши близкие, даже не попытавшись обеспечить себе минимальную защиту? Как говорят маглы, если ты сам себе не поможешь, тебе никто не поможет, и я с ними абсолютно согласна. Сколько уже было этих лордов, и сколько еще будет, особенно учитывая нынешнюю тенденцию увеличения количества их темнолордовских величеств на единицу времени, а нам еще жить, любить, растить детей. Задумайтесь, дорогие читатели, и сделайте свой выбор. За сим прощаюсь, специальный корреспондент Рита Скиттер. Неплохо. Дамблдор, скромный учитель, Волди, глупая шпана, а Эврорат вообще не силовая структура, а хор церковных мальчиков. Рами удовлетворенно сложила газету. Директора она неплохо опустила. Вроде и без гадостей, но простой обыватель теперь не попрет косяком к нашему пресветлому за защитой. По крайней мере, сразу. О, Пак, не беспокойся, после следующей статьи к нему и не сразу не пойдут. Может и некоторые преданные сторонники отсеются. Люци, наш скользкий друг, а за реакцию Крауча ты не волнуешься? Сестры Блэк, в особенности Трикси, задавшая вопрос, с интересом посмотрели на блондина. Как сказал бы Антонин, таможня дала добро. Крауч собирается на волне народного возмущения протолкнуть давно и нежно лелеемые реформы Аврората и отдела магического правопорядка. Вот только для Волдеморта Рита оскорблений не пожалела. Как бы он от бешенства совсем в разнос не пошел, тут не угадаешь, он и так в разнос пойти может. По крайней мере, мы увеличили количество аналитиков на паучков. Теперь таких косяков с задержкой информации не должно быть. Да и личный паучок новейшей разработки на Дингла нацепили. Жаль, что режим реального времени слишком затратен. Следующего паучка для кого-нибудь из волдемортовцев раньше 3-4 месяцев не получим. А вот это не есть хорошо. Хотя с другой стороны, хоть так, молодчики Дингла лучше соливановцев работают. Кстати, сестра моя, Цисси, подалась всем корпусом к Трикси, даже не пытаясь скрыть не предвещающую ничего хорошего улыбочку. Выбери какого-нибудь из боевиков поменьше и повертлявее и приставь к аналитику динглового паучка. Зачем? Будет заранее стучать в защиту очередного объекта. Глядишь, кому-нибудь алознаменные черепахи прищемит хвост с небольшой форой. Глава 23. Итак, господа лунатики, по какому поводу вы вытащили меня в такую несусветную рань из постели? Цисси, нам через 2 дня в школу. Как ты там планируешь на завтрак подниматься? Северус никак не мог понять, как можно столько спать. Вот если бы ты не заперся на все лето в зельеварне принцев, а вместе с Римом приехал бы в Блэк Касл, то знал бы, Лили показала другу язык. Ну и ладно, не очень-то и хотелось знать столь интимные подробности из жизни Блэков. О, да, они даже жребий тянут, кому меня в очередной раз будить? Цисса зевнула и обвела ребят взглядом. Ну, так что... «Неужели вы осилили анимагию и не можете дождаться с финальным превращением Дахага? Откуда ты? Вы прямо светитесь нетерпением. Ну, допустим, Лили уже спокойно может превращаться и без моего контроля. Почти месяц, прожив в шкуре и на 4 лапах, она может не опасаться во время окончательной трансформации потеряться в звере. Кто первый?» Пока ребята, расположившиеся на мягком ковре в комнате Нарциссы, неуверенно переглядывались, Лили демонстративно перекинулась в тигренка и запрыгнула на кровать Циссы, на которой с удобством уже устроились наблюдатели в виде Туни, Рига и Рема. Цисса с завистью покосилась на кровать и тяжело вздохнула. «Ну, лобзика я поблизости не вижу, так что рискну первым». Джейми мужественно поднялся и отошел ближе к окну, где было больше свободного пространства. Через несколько минут сосредоточенного пыхтения на месте Поттера появился тонконогий олененок и сразу плюхнулся на пятую точку. Обиженно фыркнув, Сахатый помотал головой, увенчанной небольшими рожками без отростков, и посмотрел на друзей. «Ну что ж, на Сахатого ты, Джейми, пока не тянешь, с такими-то рожками, но это дело времени. Как самочувствие? Сам обратно превратишься?» Олененок согласно мотнул головой, и вновь на полу появился Джеймс с совершенно дурацкой улыбкой на мордашке. «Обалдеть! Круто! Шикарно! Все, данный индивид потерян для общества. Освобождай плацдарм, я следующий!» Север уверенно подошел к другу и пихнул его, для приведения в чувство. Превращение прошло гладко, лунатики, с некоторым удивлением рассматривали небольшую ящерку совершенно дикой зелено-красно-розово-голубой расцветки. «Энда, что-то ты, друг мой Север, разволновался, ишь как шкурка феерично расцвечена, давай обратно». Хамелеон немного постоял, свернул спиралью и развернул обратно хвост, и превратился обратно в человека. Улыбка у него была не менее дебильная, чем у Джеймса. Сириус едва дождался, пока Северус освободит место, и моментально превратился в очаровательный мохнатый шарик, похожий на обиженного медвежонка. Щенок радостно тявкнул и начал нарезать круги вокруг кресла Цисси, периодически путаясь в лапах и падая. «Эх, не получилось из меня предсказателя, совсем ты, Сири, не болонка. Как же называется эта порода?» Девушка задумалась, отстраненно наблюдая за очередным кувырком кузена. «Что-то там про новый, ах, да, Ньюфаундленд. Прекращай беготню, лоб об кресло расшибешь». Бродяга резко затормозил и обиженно тявкнул на Циссу. Полноценно гавкать у него, по-видимому, пока не получалось. 5 минут спустя тявкать тоже уже не получалось, лишь поскуливать с легкой ноткой истерики. «Какое счастье, что вы все-таки догадались превращаться в моем присутствии. Не скули, паникер, сейчас вновь будешь на своих двоих. Уф, спасибо, что-то я переср». Лили метко пустила подушку в голову парня. «Ну, извините», Сири уклонился от второй подушки и показал подруге язык. «Цисси, а ты превращаться будешь? А надо? Боюсь, вы меня либо хохотом оглушите, либо от умиления затискаете. Тебе слабо». Через мгновение в кресле уже вместо блондинки обреталось довольно комичное, но безумно обаятельное существо с серовато-коричневой мягкой шерсткой, огромными глазами и размером с теннисный мяч. Пока благодарные зрители сидели, открыв рты, Цисси превратилась обратно и слиняла из собственной комнаты от греха подальше. А это кто был? Это была истинная сущность Цисси. Покемон походу. Кто? Покемон. Смешной зверек произвольного вида. Мы их в глубоком детстве рисовали, а потом спорили, у кого круче получился. В купе Хогвартс-экспресса разместилась весьма странная и дико шумная компания. На правом диванчике компактно уместились лунатики, правда Лили пришлось сесть на колени к Сириусу, как к самому буйному, и исполнять роль сдерживающего фактора. На левом же диванчике в наглую разлеглась Цисси и дрыхла, невзирая на шум. Впрочем, мелкие не возмущались, потому что о том, что этой ночью творилось в Блэк Касл, знали от портретов. Ретроспектива. Около полуночи в замке благороднейшего и древнейшего семейства раздался дикий вой охранных заклятий. В закрытый камин кто-то весьма небезуспешно ломился. В каминном зале незваного гостя Блэки встречали в полной боевой готовности и паскудном настроении. Еще бы, все, даже самые отъявленные трудоголики, уже легли спать, ведь завтра отправлять ораву малолеток в школу. И к политесам расположены не были. Но вот из камина буквально выпрыгнуло нечто, через несколько мгновений опознанное Какрами, с совершенно безумными покрасневшими глазами, прической в стиле взрыв на макаронной фабрике, в пижамных штанах и растянутом свитере неопределенного цвета и босиком, но это определенно была Андромеда. Не успели Блэки испугаться, как девушка издала радостный вопль и кинулась к ближайшему человеку. Крайней, как всегда, оказалась Цисси, и в течение последующих минут 5-7 ей пришлось терпеть энергичную тряску и радостные вопли прямо в ухо. «Я так и не понял, у нас горе или счастье?» – осторожно поинтересовался Арктур, когда запал девушки слегка иссяк. «Радость, дед, но моим ушам от этого не легче», – Цисси потрясла головой, пытаясь прогнать звон в ушах. Маневр, увы, не помог. «Ритуал закончен, можно проводить поиск хоркруксов. Рами, перестань меня трясти, яблоки с меня в любом случае не посыплются». В этот момент камин вспыхнул вновь, и из него выскочил тет с аптечкой наперевес и кинулся к жене. «Извините, не успел перехватить ее, Молодой мужчина сноровисто отцепил супругу от сестры и принялся поить ее зельями. Пока прилетела аптечка, она уже успела в камин прыгнуть. Значит, таскай всегда с собой, особенно успокоительное. Это в любом случае не повредит. Все, тет, хватит меня своей гадостью пичкать, я уже адекватная. Да ты что, то ли восхитилась, то ли возмутилась Цисси. Чего прискакала-то посреди ночи? Радость радостью, но некоторым завтра на каторгу отправляться. И вам, мелкие, в том числе. Мордочки расширенного состава лунатиков моментально исчезли из дверного проема. Так я поэтому и пришла. Я сумела доработать ритуал с участием донора магии, а тебе уезжать. И почему чуть что? Сразу я. Ну, извини, только у тебя здесь драконовский уровень магии, наша карманная Моргана. А на несколько доноров переделывать – тоже время надо, а вот за карманную я тебе отомщу. Конец ретроспективы. Как любезно просветил ребят Фобос Блэк, портрет которого ближе всех висел к детскому крылу, шевеления взрослых продолжались до 4 утра. Нарциссе не помог даже флакон бодрящего зелья, и поэтому девушка отрубилась практически сразу, как вошла в купе. Благо хоть на диванчик приземлиться успела. Как думаете, Цисси скоро даст отмашку на уничтожение старого педофила? Кова-кова. Тигра, Дамблдора, это его Туни так назвала. Мы когда в министерстве на деле об опеке были, он к нам подкатил с доброй улыбочкой и своими девочками обозвал. Так Туни сразу припечатала, что в Блэк Касле нам хорошо, злобные чистокровные Макдлокровку и Скрипку не обижают, а если бы и обижали, то мы все равно к престарелому педофилу не пошли бы, а девочек своих пусть в публичном доме ищет. И откуда у Петуньи такой интересный словарный запас? Отсмеявшись, Северус с интересом посмотрел на подругу.